Этот человек куда больше нравился мне в ту минуту, когда грозился пырнуть меня ножом, если я не оставлю в покое его жену. Остается надеяться, что он не видел ее сегодня возле моего бунгало. Мне эти хлопоты были совсем ни к чему. Да, Мэмми мне нравилась, но ведь отныне я женат. У меня любимая жена, реальные планы на будущее. Прощай, жизнь морского бродяги, я встал на якорь. Возле бара царило оживление. Я прислонился к пальме и закурил сигарету. Голова с похмелья раскалывалась. Сейчас я не очень хотел бы встречаться с Корлис. Лучше бы мне оказаться где-нибудь в море или в Хиббинге. И зачем я опять так нализался? Да, мне заранее было стыдно перед Корлис. Ведь она мне ни в чем не отказывала. Была такой нежной, предупредительной. Она так хотела поскорее выйти за меня замуж. Значит, так сильно любила, не правда ли? И вот мы женаты. Она сказала мне свое «да» со всей страстью любящей женщины. Почему же, черт побери, она оказалась такой фальшивой и напряженной в ту ночь в отеле? Не могло же все это быть одним лишь притворством? Зачем? Для чего? А может быть, все это мне померещилось? Может, она просто в тот день слишком устала, переволновалась? Или секс не так уж важен для нее, как для меня? Или я избрал в постели неверную тактику? Может быть, она из тех женщин, которых нужно сперва возбудить, раззадорить? И я вспомнил ее страстный порыв в нашу первую ночь на утесе, над бурлящим морем, когда мы сбросили в пропасть машину с мертвым Волковичем. Вот уж когда она была искренна в своей страсти. И я вытер мокрый от пота ободок на своей фуражке. Боже мой! Да неужто же для того, чтобы пробудить в ней чувственность, я должен буду каждый раз убивать человека? Я выбросил окурок сигареты. Потом вошел в бар и уселся на табурет между двумя туристами. Уэлли приветливо кивнул мне и поставил передо мной бутылку с ромом. «Примите мои самые сердечные поздравления, мистер Нельсон», — сказал он. «Мисс Мейсон, точнее, миссис Нельсон, сказала мне, что вы поженились в Тьюнне». Я наполнил стакан, который он ко мне подвинул, но только наполовину. «Все верно», — сказал я. Уэлли не стал лезть ко мне с рукопожатиями и пожеланиями счастья. Я выпил ром и налил еще порцию. Про себя я удивился тому, что не вижу нигде Корлис. Но спрашивать об этом Уэлли мне не хотелось. Смешно бы выглядел муж, не знающий, где его жена. Турист справа от меня доел свою курицу и удалился. Содержимое моей бутылки уменьшилось еще на пару дюймов. У меня было странное чувство, будто я мчусь куда-то, не сходя с места, а все окружающие, Уэлли и Корлис, и даже покойный Волкович, и сам мотель «Пурпурный попугай» — все это лишь смутные призраки моего кошмарного сна. И только ром был реальностью. Я как раз хотел налить себе очередную порцию, когда коренастая кельнерша, которая утром подавала мне завтрак, поставила передо мной шипящий бифштекс. «Вам следует хорошенько перекусить, мистер Нельсон». «Как вас зовут?» — поинтересовался я. «Кора», — ответила она с улыбкой. «Скажите, Кора, а где Корлис?» «Миссис Нельсон находится на кухне». Кора убрала со стола грязную тарелку и пепельницу, уже наполненную окурками, а я начал ковырять свой бифштекс. Вскоре в бар вошел шериф Купер. «Начинается», — подумал я. В этот раз Купер был один. Он направился сразу ко мне. Я мрачно смотрел на него поверх стакана с ромом. «Ну, что там у вас опять?» — спросил я. Купер взгромоздился на освободившийся рядом со мной табурет. «Только не будьте злопамятны, мистер Нельсон», — сказал он. «Я ничего не имел против вас, Так уж вышло. Была жалоба. И мне ничего другого не оставалось, как задержать вас. Я с трудом пытался проглотить кусок бифштекса. Седовласый шериф сунул в рот сигару. Собственно, я заглянул сюда только для того, чтобы сообщить вам приятную новость. Нашелся один из тех фермеров, которых вы называли в качестве свидетелей. Он видел тогда вашу драку с этим мексиканцем Тони. Этого фермера зовут Хайес. Пить больше мне не хотелось, но словно бес меня толкал под руку, я выпил и налил еще. «Ну и что?» — сказал я. Хайес подтвердил, что даже если Тони умрет, с вашей стороны это была только оборона. Он рассказал мне, что Тони бросился на вас с дубинкой и что вы были вынуждены защищаться. Я снова пригубил ром и спросил невозмутимо, «А что вам рассказал этот бармен? Ну, как его? Кажется, Джерри!» Упор пыхнул своей сигарой. Волковича я пока найти не смог. Он уже 2 дня не появляется на работе. Я допил свой ром, но даже этот жгучий напиток не смог растопить ледяной комок в моем желудке. «Странно», — сказал я. «Очень странно». Купер, казалось, не очень был этим обеспокоен. «Ничего странного», — сказал он. «Скорее всего, запил. Хозяин Бичкомбера считает Волковича запойным пьяницей». Это было приятно услышать. Возможно, пройдет еще пара дней или даже неделя, прежде чем Волковича сочтут пропавшим. Кому нужен одинокий пьянчуга? Уэлли перегнулся через стойку. — Что будете, шериф? Я угощаю. — С чего это вдруг? — поинтересовался Купер. Уэлли ухмыльнулся. — В честь праздника, — сказал он. — И что же вы празднуете? Уэлли показал пальцем в мою сторону. — Мистер Нельсон и мисс Мейсон поженились вчера вечером, и добавил многозначительно: «В июне». Купер попросил налить ему пиво. Я налил себе рома, шериф поднял свой стакан. «Желаю вам счастья, Нельсон! Надеюсь, вы оба будете счастливы». Я был тронут, но не очень. Сговорились они, что ли? Сперва Мик, и теперь Купер. «Надеюсь, вы оба будете счастливы, как попугаи. Само собой, люди женятся не для того, чтобы быть несчастными». Я сжал свой стакан так сильно, что он треснул, порезав мне ладонь. Я отбросил осколки стекла под стойку и обмотал руку салфеткой. «Дайте, пожалуйста, новый стакан». Уэлли молча выполнил мою просьбу.